Глава 15. Ближайшие планы. «Живее! Поторапливайся! Куда прешь, дубина? Отворачивай! Не наседай! Тихо, братцы! Дайте этим неумехам управиться!» «Это кто тут неумеха? Ты за своими смотри, а не со мной огрызайся!» «Да чтоб вас! Глаза повылазили!» Нескончаемые окрики десятников, возгласы ополченцев, ржание лошадей, стук и треск дерева. Форменное безобразие, а не воинское подразделение. Понятно, что в зиму повозок было изготовлено не так, чтобы и много. А там подоспела распутица. Так что к учениям смогли подступиться только сейчас. Да только результат не радовал. Михаил скосил взгляд на Боброва. В прошлом году он показал себя с наилучшей стороны. А вот в административно-хозяйственной деятельности оказался не так хорош. Чего не сказать о Персакисе. Поэтому Михаил принял волевое решение. Арсению быть комендантом пограничного, Игорю водить полк в походы. Конечно, грек и в поле хорош, но тут уж ничего не поделаешь. Нужно использовать сильные стороны своих подчиненных. Других кадров у Романова нет, а потому будет маневрировать тем, что имеет. «Игорь Лукич, и это воинская выучка?» – осуждающе произнес Михаил. «Дело новое, незнакомое. Никто толком не знает, как выставлять этот гуляй-город. На песке палочками рисовать оно просто, а на деле все иначе выходит. Когда было тренироваться? Не в распутицу же», – оправдывался Бобров. Михаилу только и оставалось, что наблюдать за телодвижениями ополченцев. А это, между прочим, время, оторванное от основной их работы в различных мастерских. Что не лучшим образом сказывается на благосостоянии пограничников и казне воеводы. И если ополченцы на время похода и сборов получали не такое уж и малое жалование, то казна несла одни сплошные убытки. «Ой, тупой! Ну вот что мешало в зиму использовать для тренировок повозки, предназначенные под перевозку угля? Да, они габаритами поменьше, но ничто не мешает запрягать их вместо пары четверкой. Тут ведь главное наработать навыки. И габариты повозки не так важны. Ну что ты будешь делать? Если в голове нет, то в заднице не займешь. А время сейчас работает против них. Сидеть и ждать похода Шарукана глупо. Михаил не сомневался в том, что побьет половцев, когда те пожалуют к ним в гости. Но вечно действовать от обороны нельзя. Если все время отмахиваться от нападений, то в результате кто-нибудь все же сумеет достать. И желающих попробовать пограничников на зуб хватает. Чтобы отбить охоту, нужно прийти к их домам и постучаться им в дверь. Мол, как тут у вас дела? А мы к вам в гости на огонек заглянули, чисто по-дружески. С горячим, так сказать, приветом. Или горящим, как больше понравится. Вот тут-то они и призадумаются, но не раньше. Ибо все еще пребывают в уверенности, что степь сохранит своих детей, укрыв их стойбище на великих просторах. До сей поры это работало безотказно. То, что пограничники напали на пару куреней, ничего еще не значит. Подобное случалось и прежде. Как доказательство, тот же Шарукан. Он потерял много воинов, факт. Причем все они были из его орды. Но сегодня его войско стало еще больше. Великий хан просто бросил клич по степи, призывая в поход на славный городок Русичей за добычей. Еще и долю пообещал побольше. Да расписал богатство пограничного. А его авторитет все еще велик, чтобы бедовые половцы польстились на посулы. А главное, сегодня укрыться за стенами не получится. Теперь у них есть союзники, а вместе с тем и головная боль. Печенегам, кроме своей степи, податься некуда. И половцам обнаружить их стоянки не так, чтобы и сложно. Значит, хочешь не хочешь, но выходить биться в поле придется. И очень уж не хотелось бы по старинке. Суета продлилась еще битый час, пока, наконец, повозки не составили в некое подобие круга. 60 боевых повозок пехоты. 24 артиллерийские с припасами, да через 3-4 повозки устанавливаются сами пушки. Диаметр у этого своеобразного укрепления получался порядка 150 метров. Вполне достаточно, чтобы укрылась вся дружина, включая конный полк. Вот союзникам-печенегам внутри места уже не сыщется. Это только если набиваться как селедка в бочку. Кстати, огневая мощь помимо пушек обеспечивалась еще и станковыми стрелометами. Если таковое выражение, к ним вообще применимо. Михаилу удалось-таки создать и наладить производство этого оружия. Получилось просто на загляденье, причем даже эффективнее скорпионов. Оружие гораздо компактнее и легче, скорость полета стрелы выше, дальность больше. Обеспечивается это благодаря использованию системы обратных стальных плеч с эксцентриками на концах. Собственно, именно это и оказалось сложным. Он ведь блочные арбалеты и луки видел только на картинках, поэтому пришлось додумывать на пару с Леонидом. В качестве тросов и тетивы все та же пенька. Конечно, у нее с прочностью не так все радужно, как у кевлара или того же стального тросика, но с тросами пока полный швах. Подумал было использовать шелк, у которого прочность на разрыв сопоставима со сталью. Тем более, что худо-бедно по чуть-чуть, а шелкопряд разводить уже начали. Надо же учиться и нарабатывать опыт. Только такая тетива неизменно перетиралась о ролики эксцентрики. Можно, безусловно, и усилить, оплетя ее кожей. Но в этом случае она немногим уступает в массивности пеньки. Зато по цене несопоставима. Точность? Если тщательно выделанными болтами штучной работы, то разброс вполне приемлем. На дистанции 500 метров в отряд из 30 бойцов стрелять уже можно. Стандартные болты укладываются в круг диаметром в 10 метров. Разумеется, пришлось помудрить над прицелом и брать большой угол возвышения. И тем не менее, результат радовал. В особенности, учитывая скорострельность в 4 выстрела в минуту. Вполне сопоставимо с обычным арбалетом, взводящимся без натяжителя. Только стреломет куда серьезней. На дистанции в 70 метров он пробивает пехотный щит и доспех. «Полк к отражению атаки готов», – наконец доложил Бобров. При этом недовольный и в то же время виновато дернул уголком губ. Мало того, что Михаил выказал свое недовольство, так и сам он понимает всю неприемлемость подобного маневра. А ведь это только одно построение. А по задумке их должно было быть несколько. Прямая линия, выгнутая дуга, вогнутая дуга, Е-образная, П-образная, каре, клин. Плюс несколько вариантов походного марша. «Ну, ты все понял, полковник?» Глянув на Боброва, произнес Михаил. «Так точно, воевода», – виноватым тоном ответил тот. «Тренируйтесь. И пока не научитесь из походной колонны нормально выстраиваться кругом, никаких других построений». «Слушаюсь». «Трубач, труби отбой и построение в походную колонну!» «Вестовой, передай командирам сотен, выдвигаемся по направлению заставы Рудной!» «Слушаюсь!» Бобров недовольно сплюнул и направил своего коня по направлению засуетившихся подчиненных. Едва прозвучала труба, как прекратившееся было движение возобновилось с новой силой. И как бы еще и с большим бардаком. «Твою мать!» – вперехлёст через колено. Не сумел сдержать свое недовольство Михаил. «Ничего, еще научатся, никуда не денутся», – хмыкнув, заметил находившийся рядом Борис. Поле брани не его епархия. А потому он стоял в сторонке и помалкивал. Забыл уж, когда сходился с врагом в боевых порядках. Все больше исподволь, из-под тишка. Да и то зачастую не своими руками. Если только на тренировочной площадке... Ну что тут сказать, каждый должен заниматься своим делом. И со своими обязанностями Кудинов справлялся. «Если долго мучиться, что-нибудь получится. М-да. Ладно, хоть ты меня порадуй», — обратился Михаил к Борису. «Шарукан бросил клич, и собирается под его руку множество воинов. Но скоро нападения ждать не приходится, зима была суровой. Им нужно позаботиться о скотине, перегнать стада на свежие пастбища. Я уверен, что месяц у нас есть». «Месяц – это хорошо. Боря, а как ты думаешь, если до великого хана дойдут слухи, что я собираюсь выступать, чтобы наказать его за прошлогодний набег, он пойдет в набег на Кучуккана? Если будет уверен в том, что нам известны места стоянок его куреней, то вряд ли он оставит их с минимальной защитой. Разбить нас, а там уже добраться до печенегов. Их взять проще. Пограничные оставить напоследок. Как считаешь, если половцы приметят вблизи стойбищ твоих волчат, это будет достаточным аргументом, что мы знаем, где они располагаются? Конечно. А если они еще будут знать, как именно мы собираемся выдвигаться, так, наверное, еще и навстречу пойдут? Это как пить дать. Но зачем нам это? Не хочу, чтобы мы потеряли друг друга в степи. «Ну, мы-то их точно не потеряем», – намекая на свои разъезды и воздушную разведку, заверил Кудинов. «Противник уже не так опасен, когда уверен в том, что знает о тебе все и может застать врасплох. А на деле это не так». «Я все понял, Михаил Федорович. Сделаем в лучшем виде». «А что там с Олегом?» «Все готово. Ожидаем только команды». «Это хорошо. Но пока не спешите. Нужно дождаться ответа от Ирины». Медлительность местных почтовых отправлений поначалу его попросту бесила. Месяцами ожидать ответного послания, да застрелиться проще, из станкового арбалета, в висок. Затеяв переписку с сестрой Камнина, Михаил решил выделить под это дело целых десяток бойцов особой сотни. Парни превратились в простых курьеров, катающихся с корреспонденцией между Царьградом и Пограничным. Но даже эта мера могла сократить время всего лишь до месяца. 10 дней пути в один конец, да плюс не меньше недели, а то и больше в самом Царьграде. Вот не принято тут сразу отвечать на послания. Нужно несколько раз перечитать, хорошенько обдумать, и только потом браться за перо. По идее, курьерский десяток должен был появиться со дня на день. Да, почтари. Вообще-то у этих ребят служба получалась самая развеселая. Риск чуть не на каждом шагу, ведь маршрут по чужбине. На дорогах хватает не только разбойников. Всяк, имеющий оружие, почитает своим правом взимать дань или лишать путников их излишков. Да и встречные купеческие караваны, если посчитают, что могут себе позволить напасть на 10 воинов, не погнушаются это сделать. За полгода активной переписки они потеряли 2 бойцов убитыми, и 1 перешел на инвалидность. За это же время вся особая сотня не потеряла ни одного воина. А это о чем-то договорит. «Думаешь, все же удастся склонить, занять твою сторону?» – полюбопытствовал Борис. «Я на это надеюсь», – ответил Михаил и продолжил. «В конце концов, главная заинтересованность Константинополя в бесперебойных поставках из тьму таракани нефти. На 2-м месте торговый путь по Волге и Дону, на 3-м – невольники. Кто это будет обеспечивать, им без разницы. Ситуация с формально независимым княжеством их полностью устраивает. А если еще удастся сбросить с себя содержание 1000 воинов в Варанге, так Алексей и вовсе вздохнет. У него все не так уж хорошо со средствами». «Но в том, что ответ будет положительным, ты все же сомневаешься?» «Сомневаюсь». Основная заинтересованность Михаила в тьму таракани была ровно такой же, что и у Камнина. Ему нужна была нефть. Закупаемая у турок обходилась слишком дорого, так как на ее цену накладывала свой отпечаток логистика. И покупалась только за золото, даже не серебро. Расходовалась она с поразительной быстротой. 1000 зажигательных стрел или болтов, 10 литров греческого огня, без комментариев. «Дядя Боря! Дядя Боря! Тетя Аниси рожает!» Выкрикивая весть, подскакал к нему подросток лет 13. Лошади в Пограничном в каждом дворе, и не имеет значения, что ополченцы в основном действуют пешими. Живой транспорт должен быть, и никаких гвоздей. Потому как в случае острой нужды дружина передвигается в седле, что в 3 раза ускоряет марш. Вот и воспользовался малец отцовским конем, чтобы побыстрее доставить весть. Оно ведь, если добром обернется, молодой отец подарком отдарится. «Ух ты ж твою через плетень! Михаил Федорович!» – взволнованно вопрошающим тоном произнес безопасник. «Скачи уж, чего глазами хлопаешь?» «Ага». Кудинов с места послал своего коня в галоп. Вообще-то для подобной спешки нет никакой причины. Рожает Анисья своего первенца, а они так быстро на свет не появляются. Помочь он ничем не сможет, только и того, что будет пыхтеть, как перегретый самовар, да метаться, словно тигр в клетке. Уж кто-кто, а Михаил это знал точно. Четырежды хаживал по этой тропке. Хотя нет, только трижды. Первенец родился без него. Впрочем, чего это он? А двое, что в его мире остались? Пять получается. Хм. Еще и в шестой придется, если опять куда не умчиться по делам. Мирным или военным, тут уж как получится. Алия уже на шестом месяце. Борис наплевал на возможность использования Анисии в своих раскладах, взял и женился. Любви промеж них особой не было, ну, крутили там шашни только и всего. Однако Кудинов начал задумываться о старости. Да и то, 37-й уже идет. Гречанке же нужно было плечо, чтобы пристроиться на новом месте. Так и сошлись к взаимной выгоде. Да, только ерунда все это. Пожили под одной крышей почти год, притерлись, несмотря на частые отлучки супруга, и появилось между ними что-то такое эдакое. А с чего бы Борису сейчас так волноваться? Переживает за первенца? Три ха-ха. Отцы, способные радоваться первенцу и волноваться о нем, случаются крайне редко. И только если сами ухаживали за своими младшими братьями и сестрами с пеленок. И это явно не случай Кудинова. Так что за гречанку свою тревожится. Однозначно. Михаил до обеда проторчал в степи, наблюдая за потугами ополченцев в устройстве укрепления. Положа руку на сердце, результат, конечно, был. Но все одно это никуда не годилось. Им еще тренироваться, тренироваться и тренироваться. Интересно, а даст ли им это время Шарукан? Получится у Бориса обыграть его? Лучше бы вышло, иначе эффект получится смазанным. Хм. А вообще он молодец. С неполными 2000, да при поддержке 3000 печенегов, решил переть буром на более чем 10-тысячное войско половцев. И не сомневается в успехе. Вот так сразу и не поймешь, то ли он слишком смелый, то ли чрезмерно самоуверенный. Впрочем, верит он в себя и в свое воинство. Вот и весь сказ. Да и нечего кочевникам ему противопоставить, если только они пойдут в наступление, не подготовившись. Но уж это-то дудки. Уже подъезжая к воротам, отчего-то вспомнил о пулеметных тачанках. С Максимами у него, конечно, имеются определенные трудности, и газогенераторную пушку на нее не установить, тут нужен лафет. Вон, попробовали использовать с повозки для стрельбы с борта. Так-то опрокинулось. Нужно выставлять дополнительные упоры. Да только поможет это мало, потому что очень скоро развалится сама повозка. Тачанку же отличает огневая мощь и маневренность. И если с последним все нормально, то с первым полный швах. Впрочем, возможно, все не так и плохо. Установить стреломет его конструкции, в упряжке 4 лошади, которые с легкостью утащат легкую повозку от всадников. Дальность боя у стреломета выше, чем у самого тугого лука кочевников. Точность вполне приемлемая, убойность более чем на уровне. Понятно, пушка даст 100 очков вперед, но... Расход стрел огромный, эффективность на больших дистанциях достаточно скромная. Тачанка же может выдвинуться вперед, обстрелять противника и, в случае опасности, вернуться обратно к лагерю. Вариант? Вполне. Остается выяснить, насколько это может быть эффективным. Но тут не попробуешь, не узнаешь. Решено. Изготовят штук 5 и проверят в предстоящем походе. А еще опробует идею с деревянными рессорами. Почему нет? Тема вполне рабочая. Алии дома не оказалось. Супруга вполне себе сдружилась с Анисией. Ну, коль скоро та вышла замуж за правую руку Михаила. А потому в данный момент находилась в больнице и, в отличие от супруга, рядом с роженицей. Она ведь еще и медицину взялась изучать. И по заверениям Геласия делает успехи, чему Михаил вполне верил. Грек не стал бы попусту нахваливать, ему просто претило заниматься с бездарями. Кстати, среди его учеников появились и дети кочевников, пожелавших изучать медицину. Лекарь в степи – это априори обеспеченный человек. А уж если он еще и не бесталанный, так и вовсе богатый. Романов только приветствовал это, потому как любой крючочек, скрепляющий степняков с пограничным, только на пользу. Вместо супруги вскоре после его возвращения во дворе усадьбы появился десяток особистов. На этот раз у почтмейстеров обошлось без потерь, хотя у одного из них и висит рука на перевязи. Стало быть, прибыла переписка из Константинополя. Принял письма, подбросил от щедрот несколько монет на посидеть за кружечкой вина и удалился в кабинет. Ну что сказать, чего-то подобного он ожидал. На аккуратно забрасываемые вопросы относительно неугодности Олега для мирного сосуществования с Русью, Ирина отвечала, что пересмотр фигуры вполне возможен. Указывала на разумность устройства на столе княжества человека, знакомого с местными реалиями, способного упрочить позиции империи и увеличить поставки нефти, хотя Олег и без того их повысил на порядок. Словом, все весьма обтекаемо, но вполне обнадеживающе. Следующее послание было от Кирилла Камнина. Брат императора опять расписывал все выгоды военного предприятия против норманов, обещая как достойную плату, так и щедрое вознаграждение. А еще было в нем нечто, перекликающееся с письмом Ирины. И насколько хватало мозгов Михаила, ему ненавязчиво намекали на то, что игры в одни ворота не бывает. Если желаешь что-то получить, будь готов отдать взамен. Вообще-то, империя перепала от него не так, чтобы и мало. С другой стороны, подумать над этим совсем не помешает. Даже если не удастся решить вопрос с преемником Олега, то в любом случае предприятие и впрямь сулит выгоду. А еще наработку боевого опыта и отработку новой тактики. С устранением же князя тогда придется повременить. А почему не выставить Камнинам контрусловия? На получение ответа уйдет не меньше месяца. Но и ему ведь нужно разобраться с Шаруканом. Так что время есть, так или иначе. Пожалуй, оно того стоит. «Трудишься?» – войдя в кабинет, произнесла Алия. Обошла стол, бесцеремонно устроилась у него на коленях и, чмокнув в щеку, прижалась к груди. «Да так, ерундой маюсь. Ты-то как себя чувствуешь?» «Я в порядке. И Анисия тоже. Можешь Бориса поздравить с дочкой?» «Он хотел мальчика». «Ерунда. Девочка это куда лучше. По себе знаю». «Спорить не буду. Но мальчик это продолжатель рода, кормилец и защитник». «Зато дочь ласковая и любящая». «Ты это сейчас к чему?» «По всем признакам, у нас опять будет дочь. Ты рад?» «Конечно». «Ну, а я о чем говорила?» «Дочка лучше», – победным тоном заявила она. «Я в принципе люблю детей, и мне без разницы, кто родится. Так что это не аргумент», – тут же возразил Михаил. «Жалкие отговорки», – отмахнулась она. «Обедать будешь?» «Ждал тебя», – подтвердил он. «Тогда пошли. Есть хочу за двоих», – возбужденно произнесла она. «И почему я этому не удивляюсь?» – хмыкнул в ответ он.